Примерно три четверти территории штата Нью-Мексико находилась под контролем так называемой Северной Республики, весьма аморфного, но агрессивного полугосударственного образования. Около 6 месяцев назад Нортеньос, северяне, захватили Санта-Фе, и единственной реальной силой в штате, способной противостоять реконкисте, теперь оставалась только вольная коммуна Лос-Аламос. На этом основании Джохар сделал вывод, что их сбили где-то в северо-восточной части Нью-Мексико, в районе, который не контролировался латиносами. Командир экипажа Левимага по каким-то неведомым причинам решил, что летательному аппарату ничего не угрожает, и снизился до высоты менее 2 километров, за что и поплатился. Джипы, поднимая столбы коричневой пыли, мчались по почти незаметной среди чахлых серо-зеленых кустиков проселочной дороги. Полупустынная равнина казалась бескрайней, лишь изредка ровность ландшафта нарушалась остроконечными скалистыми выступами, окрашенными во все оттенки бежевого, и далеко на горизонте виднелась синеющая дымка гор. В салоне было прохладно, работал кондиционер, и все же Джохара по-прежнему мутило. Он был зажат с 2 сторон давно не мывшимися бойцами Народно-освободительной армии, от одного из которых, кроме всего прочего, несло текилой. В салоне играла бравая латиноамериканская музыка в тяжелой рок-обработке, что тоже весьма раздражало. Наконец, после часовой езды, джипы и плазмострел въехали в долину, расположенную между холмами. Здесь находился целый полевой лагерь, состоящий из сотен армейских палаток и жестяных времянок. В городке жили не только солдаты, но и женщины. Джохар даже заметил нескольких детишек, играющих с собакой. На склонах возвышенности стояли столбы, на вершинах которых располагались огромные спутниковые тарелки, направленные вертикально вверх. Назывались эти устройства дисгайзерами. Благодаря им со спутника или с самолета, летящего на высоте более 1 километра, невозможно было засечь поселение. И все это финансируется наркокартелями и японцами, подумал Джохар. Нью-Мексико и прилегающие к нему территории воистину превратились в арену ожесточенной борьбы между мировыми и региональными игроками. Здесь пересекались интересы ВЭК, Японской империи, Латиноамериканского союза, Конфедеративных штатов Америки, Северной Мексиканской республики и государства мормонов. Здесь уже почти 40 лет шла перманентная война всех против всех. Плазмострел отстал от основной колонны, свернув к гаражам. А джипы подъехали к большой палатке, расположенной в центре долины, и рассчитанной, наверное, человек на 40-60. Когда Джохар вылез из автомобиля, он увидел Марика в компании громко смеющегося Дона Антонио и хмурого малыша Панчо. Марик увлеченно рассказывал какую-то пошлейшую историю, сдабривая речь отборными испанскими ругательствами, а предводитель хохотал и хлопал новоявленного друга по плечу. Джохар заметил, что глаза Верзера посоловели. Не иначе мерзавец курил траву вместе с великолепнейшим из сеньоров. Роберт стоял в одиночестве перед входом в палатку и сосредоточенно молчал. Только что в нее вошел молодой боец известить командира о прибытии отряда Дона Антонио. Джохар отлично понимал Звеньевого. Ему сейчас придется выстраивать версию сотрудничества с японскими спецслужбами. Могло получиться так, что Роберта с легкостью тут же раскусят. Например, в лагере окажется военный советник из сферы процветания. А еще стражи могут допросить по отдельности. И уж тут никаких шансов. Мрачные мысли Джохара прервало громкое ржание Дона Антонио и пение Марика на испанском. В вольном переводе это звучало примерно так. А тараканы разбежаться не смогли. Все потому что накурились конопли. А тараканы разбежаться не смогли. Все потому что, на двоих лишь 3 ноги. И далее шел припев. А на севере есть Вилья, а на юге есть Сапата, а для блядской комарильи есть могила и лопата. В этот момент полы палатки раздвинулись, и следом за молодым бойцом, исполняющим роль адъютанта, вышел мужчина со строгим взглядом. Он был коротко подстрижен, высок и подтянут. Верхнюю губу окаймляли черные усы, слегка посеребренные сединой. «Антонио, ты ржешь, как жеребец, унюхавший кобылью течку», — сказал он. «Тебя, наверное, слышно в Лос-Аламосе, а уж на 25-м шоссе и подавно». «Пусть слышат, Луис!» — воскликнул предводитель. «Послезавтра мы возьмем Лас-Вегас, и 25-е шоссе будет нашим». «Много болтаешь», — процедил сквозь зубы командир, косясь на стражей. «Не бойся, это свои ребята», — разулыбался Дон Антонио. «Мы их у корпов отбили. Они на япошек работают. Европейцы». «По-моему, я инструктировал не вступать в контакт с противником». «Но...» — лицо предводителя вдруг резко поглупело. «Не удержался? Твой сынок Хархита засек низколетящий левимаг, и я приказал срезать его с плазмострела. Нам ведь за это бабки отвалят». «Если бы ты, Антонио, не был моим кузеном, я бы давно тебя расстрелял», — сказал Луис тихо, но отчетливо. Глаза его яростно сверкнули, затем командир будто вспомнил, что нехорошо отчитывать предводителя отряда в присутствии рядовых бойцов, поманил благороднейшего из сеньоров и зашел в палатку. Дон Антонио покорно поплелся за двоюродным братом. В нагрянувшей тишине послышался затухающий в недрах палатки голос командира. «Ты опять коксом накачался?» Джахар почувствовал, как тонкая струйка пота стекает у него вдоль позвоночного столба. Нет, не из-за страха, из-за жары. Слишком многое он пережил за последнее время, чтобы бояться. Бойцы реконкисты курили и терпеливо ждали, когда предводитель получит нагоняй и их, наконец, распустят. Дон Антонио, раскрасневшийся, выскочил из штабной палатки примерно через 15 минут. Ничего не говоря, он пробился сквозь толпу партизан и поспешил скрыться подальше от чужих глаз. Следом за ним вышел командир. «Я Луис Фернандес», — представился он. «На вас сейчас у меня нет времени. Поверить вам на слово я не могу, поэтому до выяснения обстоятельств вы будете содержаться под стражей. Вам выделят палатку. Учтите, по городку шляться запрещено. Еду вам будут приносить 3 раза в день. Малейшее неисполнение распорядка будет караться расстрелом на месте. Вопросы есть?» «А если поссать захочется?» – возмутился Марик. «Рядом будет биотуалет, но работать он будет только в дневное время. Ночью придется делать дела в горшок. Еще вопросы?» «У них даже биотуалеты есть?» – удивился Джахар. «И сколько продлится наше заточение?» – спросил Роб. «Где-то через неделю приедут советники из сферы процветания. Вот вас мы им и передадим, и пусть они выясняют. Если вы действительно работаете на Японию, вас переправят в безопасное место. Если нет...» Луис Фернандес пожал плечами. «Это уже будут не мои проблемы. Еще вопросы?» Вопросов больше не было.